325. Июнь 19. Надо знать, что все то, что ученик хочет утвердить в себе и достигнуть, утвердил и достиг учитель. И он, прошедший ранее, укажет и путь наикратчайший. Своих путей нет у человечества, разве что в бездну, но пути высшие проложены идущими впереди. Они являются выражением космической воли и потому утверждены пространственно. Сущность пути остается неизменной во все времена, у всех народов, во всех концах земного шара. Пространственный огонь привлекается микрокосмом человека, и на Земле огненное уявляется в земном. Назовем его путем утверждения огня макрокосмического в сферах микрокосмических или человеческих. Я, владыка пламени, есть центр, низводящий огонь с неба на землю, и через меня человечество получает. Ответственность за землю есть ответственность за ее огненное преображение, начертанное ей в небесах высшей воли. В этом великом делании труженики все. Все должны подойти к пониманию космического задания. Бессмысленна и нелепа суета земная и жизнь, если нет огненного понимания жизни. Жить для того, чтобы умереть, не оставив следа, есть степень животного сознания. После миллионов лет существования нельзя отговариваться незнанием и уйти от ответственности, если бы не знали. Но учили всегда, всегда пребывая на страже. Нет такого народа, нет такого человека, который не был бы когда-то в лучах иерархии. Уклонившийся, отвергший, во тьму устремившийся, платит тяжко и явно. Откуда вырождающиеся народы, обреченные на прозябание, обрекшие сами себя? В момент провозвестия особенно напряжены весы владыки, и особенно сгущена карма народная и карма личная, и особенно остра ответственность, ибо печать ее кладется на века, как бы выбора назначения пути на узловой станции. Неотменяемый, но добровольный. Среди неуравновешенных условий и метущихся сознаний какую же твердость, понимание, спокойствие и равновесие надо явить, чтобы не разметал вихрь энергии, собранных для уявления их на земле, в новых формах жизни? Ученик уподобляет себя учителю во время строительства нового и разрушения старого. Ученик — это фокус, луч, принимающий, луч преломляющий и луч миру дающий. Не в тишине и покое, но в самой гуще жизни, под волнами разбушевавшихся стихий, как волнорез стоит крепко на месте доверенном. Светить и разбивать нагнетение — его задача. И тяжесть, испытываемая, есть результат, сопутствующий процессу выполнения задания. Но ручательство победы владыка дал. Но помощь льется незримо, но близок час предуказанный, и радость завершит исполнение сроков. Идет близкая радость, не видна, но близка и неотъемлема.